207 краткое, два купола наблюдал. Забираю экипаж 308 го, доложил Батыров. 201 и краткое, понял. Я за 307М. Сажусь рядом с ним, ответил Енотаев. Пыль поднялась такая, что заволокла целую улицу на окраине Махмудраки. Димон, давай в метрах 150 садись от 24 ки, сказал я, отстегиваясь от кресла. Сабитович уже вышел в грузовую кабину, показав жестом, что идет к кормовому пулемету. Батыров снижает скорость. Проходим рядом с вертолетом и наблюдаем рядом с разрушенным дувалом лежащий купол парашюта. Справа наблюдаю, влево и на посадку, сказал я, но Димон не решился на разворот. Время идет на секунды. Там в городе духи уже точат ножи и готовы разорвать ребят. Не успеем забрать, их утащит. Слишком мало места. Давай пройдем, воскликнул Батыров. Я взял управление и начал выполнять разворот влево. Маленький крен. Так, мы размажем разворот, словно масло по тарелке, и сядет в километре от места падения. Аккуратно влево дожимаю ручку управления, чтобы увеличить крен. Сильнее отклоняю левую педаль, чтобы выполнить подобие воронки. Саня, балку перерубим. Заволновался Димон, когда винты слегка затрещали. Нормально, ответил я, поглядывая на авиагоризонт, где крен уже был 30 градусов. Вертолет завибрировал, но ничего критичного. Звук двигателя рабочий, а органы управления еще имеют запас по отклонению. Мшка, машина надежная. Она и не такие маневры выполнит, сказал я. Закончив разворот, скорость окончательно снизил. Подхожу к земле, разметая во все стороны камни и пыль. Касаемся площадки и прокатываемся вперед. Шаг внизу, коррекция левая, сказал я, скинул шлем и выскочил в грузовую кабину. Спрыгнули с Каримом на песчаную поверхность и быстро рванули в сторону вертолета Ми-24. В нос ударил резкий запах гари и керосина. Гул от горения стоял такой, что заглушал шум винтов нашего вертолета. Слышно, как рвутся патроны на борту. А самое плохое, что имеется сернистый запах от сгоревшей плоти. Вот и третий, показал Сабитович. Недалеко от горящего главного редуктора, сильно обгоревшее тело одного из членов экипажа в позе всадника. «Давай к остальным», — сказал я и снял автомат с предохранителя. Первый из летчиков полз на четвереньках в нашу сторону, преодолевая груды камней. Голова в крови, а сам он весь в песке, будто в муку упал. «Стоять!» — вскинул он перед собой пистолет и дважды выстрелил. В последний момент успели упасть с Сабитовичем, вдохнув афганской земли. Во рту моментально ощутил привкус песка и керосина. «Свои, братишка!» — крикнул я. Я прыгнул. В шокированном состоянии был летчик. Мы подбежали к нему, а он продолжал размахивать пистолетом. Рукав комбинезона сгорел, глаза залиты кровью. «Второй? Где второй?» — спрашивал Карим, но на вопрос летчик Ми-24 не ответил. Впереди послышалась стрельба. По близлежащим улицам продвигались духи. «Стреляют не пойми куда, но могут и пристреляться, если нужно». Слышна местная речь, а за спиной все так же рвутся патроны и гудит пламя от вертолета. В груди обломков, которая раньше была домом, я увидел зеленый шлем и лежащего без сознания второго летчика. Купол, зацепившийся за разбитую стенку, развивался от потока ветра. «Карим, этого на борт, и давай подмогу вызывать», сказал я, но она уже не потребовалась. Среди обломков появились несколько человек в отечественном полевом обмундировании. Сразу начали занимать позиции и отстреливаться от духов. «Взяли, Сабитович», — сказал я, и мы устремились к вертолету. Двое парней в форме прыжковки достали летчика и потащили в нашу сторону. Над головой слышен шум винтов одного из наших Ми-8, который начал отрабатывать по наступающим духам из пулеметов, прикрывая нас. Только мы с Каримом уложили спасенного летчика, как бойцы в форме прыжковки и трофейных нагрудниках китайского производства притащили и второго. Форма явно непростых мотострелков. Второй летчик был жив, но правая нога буквально вывернута в обратную сторону. Взяв с борта плащ-палатку, мы достали обгоревшее тело третьего члена экипажа и, завернув его, положили в грузовую кабину. Клюковкин, живее, подталкивал меня в спину Сапин, одетый в форму облегченку. На груди у Игоря Геннадьевича был самодельный брезентовый лифчик с запасными магазинами к автомату. Так в Афгане именовали нагрудник, сшитый своими руками. Группа Сапина начала садиться на борт. Со спины уже никто не стрелял. Видимо, вертолеты уже погасили все очаги сопротивления. Я занял место в кабине, и Димон начал взлетать. Как только последний из бойцов запрыгнул в грузовую кабину, Сабитович закрыл дверь. 207 краткое, все на борту, взлетаю, доложил Батыров и оторвал вертолет от земли. Разгон, винты поднимают пыль и камни в воздух. Димон отворачивает влево в долину и покидает окрестности Махмудраки. 201 и краткое, понял. Группе возврат на окап, сказал в эфир Енотаев. Слева было видно, как на предельно малой высоте, чуть не цепляя крыши домов, разворачивается вертолет командира. На канале управления царит хаос, создаваемый нашим руководством. 201 и краткое, я 105 и краткое, доложить обстановку. Надрываясь, запрашивал Березкин, но Енотаев не отвечал. Ему сейчас некогда, поскольку он маневрирует, уходя из опасного района. Мы тоже снижаемся на 50 метров и берем курс в район Баграма. Узнай состояние, Сабитыч, сказал Батыров. Да, командир. Карим встал со своей сидушки и ушел в грузовую кабину. Только сейчас я смог почувствовать облегчение. Направил на себя вентилятор, чтобы хоть немного было свежо. Но подобный бортовой кондиционер не охлаждает совсем. Утер рукавом пот со лба и лица. Димон протянул флягу с водой, чтобы я попил, но желания особо не было. Вы только выскочили, а тут в эфир позывной странный запрашивает. Мол, идем эвакуировать, сказал Батыров. Да, это Игорь Геннадьевич, ответил я. Димон улыбнулся. Ничего удивительного. Главное, что вовремя. Там духи шли за летчиками. Нам самим не вывести было. В кабину вернулся Сабитович и показал поднятый вверх большой палец. Командир и оператор прыгнули. Поломались, но жить будут. У летчика-оператора шок, но десантники привели в чувство. А вот бортач, ну, Саня видел. Скорее всего, он просто не успел. На Ми-24 бортовой техник вообще заложник ситуации в такие моменты. Ему сложнее всего выпрыгивать из грузовой кабины, поскольку он сидит отдельно от экипажа. Окап, 207 краткое, иду к вам с посадкой, доложил в эфир Димон. Вас понял. Что-то нужно для встречи, запросил руководитель полетами. Батыров хотел уже запросить средства, но к нам заглянул Сопов. Борода растрепанная, а лицо вымазано в пыли. Он начал говорить Кариму на ухо. Командир, просит рядом с медсанбатом садиться. Раненых и погибшего быстрее доставим. Плюс они там тоже выйдут, передал Сабитович слова Сопова. Принято, ответил Димон и доложил об изменении курса в Баграм. Тут же в эфире раздалось ворчание товарища Березкина. Всем посадка на Акабе. Как поняли, Батыров вопросительно посмотрел на меня. Я бы на его месте даже не сомневался, как правильно поступить. Командир, разреши, я возьму управление. Димон отрицательно помотал головой и отвернул в сторону медсанбата. Через руководителя полетами передали, чтобы связались с медиками и те были готовы к встрече. Через несколько минут мы прошли над площадкой рядом с Баграмским госпиталем. Выполнили посадку на металлическую поверхность. Рядом уже стояли две санитарки и несколько человек в халатах. Раненых быстро выгрузили. Группа Сапина вышла следом, помогая раненым добраться до носилок. Следом вынесли и обгоревшее тело третьего члена экипажа. Командир группы сказал, что парней сопроводит. Передал большое спасибо, сообщил по внутренней связи Карим, когда закрыл дверь в грузовую кабину. «Саня», — позвал меня Батыров и показал на ручку управления. «Понял. Взлетаем», — ответил я, взял управление и оторвал вертолет от площадки. Выровнялись и взяли курс на полосу аэродрома. Лететь недолго, но для Димона и это было сложно. Он прямо в кабине достал пачку сигарет и закурил, приоткрыв блистер. Через пару минут мы выполнили посадку и зарулили на стоянку. Остальная группа уже выключилась и ждала нас. Тут же был и товарищ Березкин, который что-то выговаривал Енотаеву. Причем делал это при всех. Судя по жестикуляции, начальник политотдела был очень зол. «Ругается», — заметил Карим, увидев размашистые движения Березкина. «Еще и наградят его за оплошность», — предположил Димон. «А нас накажут за правильные действия», — добавил я. «Наградить виновных, наказать непричастных, так, что ли?» — возмутился Батыров. «Командир, ну ты как будто первый год в армии», — сказал Карим. «Двигатели выключили, винты остановились, но на этом вряд ли сегодняшний летный день можно считать оконченным». Через 10 минут грязные, потные и в обмундировании мы внимательно слушали, что о нас думает товарищ Березкин. Порядок был определен. Почему не дождались эвакуационную группу, которая была у меня на борту? А во, так все-таки группа была. А что она делала так высоко, я понимать отказываюсь. Если бы мы ждали, экипаж уже бы давно был схвачен духами. Кстати, не напомните, кто говорил, что там нет ПЗРК. парировал енот эльф. Полковник такого, конечно, стерпеть не мог. Выбирайте выражение, пока еще командир эскадрильи. Пока член военного совета продолжал нас хаять, я задумался о природе этих ПЗРК. У духов в начале войны в Афганистане были комплексы, но чтобы в таком количестве и у одной группы, да еще и пуск был явно ракет «Стрела-2», начинаю делать вывод, что с моим появлением история немного меняется. Тут и доработки в авиационной технике имеются, не характерные году. Массовое количество Ми-8 МТ в Афгане, хотя изначально тут все на модификации-то летали. А самое интересное, что в Баграме в эти годы не было отрядов специального назначения. В основном их начинали развертывать несколько позже и ближе к приграничным провинциям. Кажется, история войны в Афганистане может измениться. Значит так, каждый из участвующих в ударе напишет мне рапорта, что и как он делал, а мы уже разберемся в Кабуле. Березкин взял со стола фуражку и направился к выходу. Никто не встал, что вызвало его возмущение. Если честно, задницу свою я отрывать из-за него не хочу. Устава не знаете? Возмутился полковник. Товарищ член военного совета, вы не хотите почтить память погибшего бортового техника? Спросил енот эльф. На войне, знаете, без потерь не обойтись. После этого Березкин вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Днем нам предстояло сделать еще пару вылетов на доставку грузов в район населенного пункта Ново. Задачи все были выполнены. К вечеру в палатке накрыли стол, чтобы почтить память погибшего парня. Для меня процедура знакомая, хоть к такому и отвратительно привыкать. В глазах остальных некая растерянность. В качестве стопок использовали колпачки АЦ-5, легендарные нурсики, о которых я раньше только от старшего поколения мог слышать. Все собрались, зашел енот эльф и сел во главе стола, разлили по нурсикам разбавленного спирта. Камеско встал и приготовился сказать несколько слов. «Земля, пухом, а...» Ефим Петрович не договорил. В палатку вошел полковник Кувалдин. Некоторые почувствовали себя неловко. «Сомневаюсь, что комдив пришел к нам, чтобы отчитывать за что-то. Я от дивизии. Память почтить. Мы бок о бок с вами...» Все же, с расстановкой произнес Валерий Иванович и передал конверт енотаеву. Командиру дивизии налили в свободный нурсик, коих у нас был целый ящик. Немного постояли молча и все выпили в память о погибшем. «Давайте сядем», — сказал Кувалдин. Он не закусывал, хотя было чем. Пускай и повод не самый радостный, но где-то нашими парнями несколько банок солений были найдены. «Знаю, что произошло. Я на военном совете скажу. Завтра. Парней к наградам высоким представлю», — сказал Кувалдин. «Главное, выводы правильные сделать», — сказал енот эльф. Валерий Иванович немного посидел с нами, а потом попросил Камеско выйти с ним. «Готовьтесь, мужики. Задача — взять Паншир», — сказал комдив, поднимаясь со своего места. Мы зашевелились, но комдив показал всем сидеть. Не просто так в Махмудраке оказались СОПов с группой, да еще и его предложение поработать. «Кажется, что-то крупное намечается. Операция, Валерий Иванович?» – спросил я. «Все верно. И очень скоро. Глава 17. В прошлой жизни я знал, что означают слова «готовьтесь, мужики». Особенно, когда дело касается войсковой операции. Напряжение от предстоящих боевых действий в Паншире нагоняли постоянные визиты больших начальников в Баграм. Товарищ Березкин не появлялся, но и без него хватило личности. Каждый представитель командования желал проверить подготовку. Кто-то работу техсостава на стоянке, кто-то деятельность батальона аэродромно-технического обеспечения. К приезду начальника тыла и вовсе появилась столовая. Качество еды было не таким, как в полку на родине, но это лучше сухого пайка. А как представишь, чем питаются парни в полях и горах, то и кормушка уже и ресторанам покажется. Но и нам не всегда удавалось соблюдать режим питания, ввиду большого числа вылетов. Погода уже начинала давать жару. Все чаще солдаты раздеваются по пояс во время работ, а на стоянке техники голыми руками стараются к фюзеляжу не прикасаться. Нагрев идет на открытом воздухе быстрый. Наша обычная вечерняя постановка задач в палатке заключалась в распределении маршрутов на перевозку грузов и личного состава. Кому-то один раз слетать, но далеко, а кому-то по 3-4 вылета и близко. Эскадрилья пополнилась еще несколькими экипажами Ми-8 из Германии, а также прибыли 8 Ми-24 из Центра армейской авиации, что находится в Тверской области, пока она еще калининская. Все прибывшие на усиление летчики были в подчинении у Енотаева, чья голова теперь разрывалась от столь большого количества людей и проблем. В один из вечеров Камеско пришел с хмурым лицом. Атмосфера в палатке была уже совсем нерабочая. Чкалов в очередной раз проигрывал баги партию в нарды. Магомед просто спал. Он сегодня со своим экипажем поставил рекорд. 6 вылетов на разные задачи. Еще и прилетел крайним. Упал на кровать и даже кроссовки не снял. «Присаживаемся, товарищи», — сказал Енотаев. Мага издал громкий храп. Командир сказал его не будить, поскольку он еще ночью полетит в Кабул. Там останется на сутки ждать командира дивизии после очередного совещания. Сроки операции сдвигаются. Не могут договориться с местными военными о порядке входа в ущелье, объяснил Ефим Петрович. Камеско постоянно дергался то на одно совещание, то на другое. А сколько сюда прилетало проверяющих, можно счет потерять, и у каждого свои требования. Чкалов, вот чего ты сегодня сказал начальнику тыла корпуса, когда он тебя за кроссовки спросил. Сурово спросил Камеско у Леонида. У Чкалова глаза на лоб полезли. Мол, это не он был. Какой начальник тыла? Все посмеялись, а Батыров подошел к Леониду и сел рядом с ним. Я тебе говорил, что это нач тыла был, а ты его за ветерана принял. Похлопал Димон его по плечу. Ну, он реально старый. Еще и медали, как у фронтовика. Я и подумал, что он еще в гражданскую, наверное, воевал, потом с немцами на фронте. А тут к нам поддержать приехал, развел руками Чкалов. Даже если и так, зачем ты ему нагрубил? Я ему сказал, что это форма номер 8, что удобно, то и носим. А он как давай кричать. В общем, Чкалов, как и всегда, отличился. Он еще не отмазался за свой пролет над Березкиным, а тут получил еще и от тыловика. Енотаев спокойно сказал всем соблюдать форму одежды и тут же завязал шнурки на своих кедах. Так, я лечу завтра в Газни. Со мной замполит, майор Кислицын. Везем почту, письма и Березкина. Постараемся его там не оставить, сказал Камеско, и наш замполит эскадрильи кивнул, стараясь не улыбаться. Кислицын Сергей Владимирович, замполит, каких мало. Просто он в политической работе не смыслил от слова вовсе. Пару раз он говорил на постановке задач, что с нами были проведены занятия по определенным темам, и дал их под запись. Никто, конечно, записать не успел, а он и не проверял. На этом политинформирование майора Кислицына и закончилось. Кстати, Павел Валерьевич вернул документы, которые вы отправляли в Кабул, сказал замполит эскадрильи. Это какие, объяснительные что ли, уточнил Камеско. Нет, на парней СМИ-24 представления. На погибшего писали, чтобы дали орден Красного Знамени, но тот красным все перечеркнул и вернул. Приписка. Тут только на медаль за отвагу. Интересно, а себе на какую награду сделал представление товарищ Березкин? Ладно, Кувалдин сегодня летит в Кабул. Там и решит этот вопрос. Давай в штаб и снова сделай на погибшего. На остальных потом, ответил Ефим Петрович. Понял. Замполит вышел из палатки, а Камеско продолжил. Когда очередь дошла до Батырова и меня, то Енотаев слегка задумался. «Так, а что с вами?» — спросил командир эскадрильи. «ПСС», — предположил я. «Обойдешься, Клюковкин. Теперь поисковый экипаж — это привилегия», — сказал Камеско и определил в ПСС других. После этого он повернулся к Димону. Вспомнил. «Бери Клюковкина и пошли со мной. Сапин будет на выходе из городка ждать», — сказал Камеско. С Игорем Геннадьевичем встретились рядом со строящимся ограждением городка. Оно, как и большинство построек в Баграме, возводилось из ящиков и бомбатары. «Здравствуй, командир, и тебе привет!» Как обычно, поприветствовали друг друга Сапин и Енотаев. Игорь Геннадьевич сегодня был в полевой форме и темных ботинках. Одет он так, будто ходил на совещание к командованию. «Игорь Геннадьевич, неужто тебя начальство вызывало?» – спросил Енотаев. «Дозвалось, я бы сказал. Там командир бригады присутствовал. Невежливо было отказываться от приглашения. Я по делу, разумеется. Вот твои летчики. Я пойду, если не против», — спросил Камеско и оставил нас втроем. Сапин начал издалека. Ему поставлена задача проверить Пантшир до начала операции. Сроки ограниченные. Все ущелье проверять нет смысла. Однако, чтобы найти их главного, нужно шерстить каждый кишлак. Есть информация, где именно он находится? Спросил Батыров. Предположительно, вот нам и нужно попасть в определенное место, желательно незаметно. Когда летим? Уточнил я. Перед закатом, сказал Сапин и попрощался с нами. Следующим вечером мы ждали группу Игоря Геннадьевича на борту. Координаты места назначения он должен нам сказать перед вылетом. Солнце начало скрываться за вершинами гор, окружавших Баграм. Карим прилег в грузовой кабине, пока я смотрел на карту. Сложно будет высадить группу и не спалиться. Тем более, что одни мы не полетим туда. Енот Эйв строго указал, чтоб нас прикрывали Ми-24. Их экипажи тоже ожидали на своих бортах. Камеско сказал, чтобы полосатые бортача оставляли на аэродроме, сказал Димон, прохаживаясь передо мной. Ага, я сидел на стремянке и не отвлекался от изучения карты. А еще, что награды нам с тобой не видать, пока не заслужили. Это не его слова, а руководство в Кабуле. Ага, продолжал я отвечать односложно. Интересное место я заметил в Пантшире. Горы здесь достигают 6000 метров, но есть один населенный пункт, где достаточно большое плато. Вот теперь вспомнил. Руководил мятежниками в Пантшире известный в узких кругах Ахмад Шах Масуд, и его штаб был как раз в этом населенном пункте. «Саня, ты меня слышишь?» – громко возмутился Батыров, что даже Карим проснулся. «Чего кричишь, Димон? Люди спят», – сказал я и подошел к нему. «Ты когда перестанешь кроссовки носить?» – Камеско же сказал. «В четверг», – ответил я, разворачивая карту. «Так сегодня четверг, тогда в понедельник. Не делай мне нервы, а лучше выслушай, мужики». Позвал я экипажи Ми-24. На карте показал перевал Хавок, через который ранее шли многие путешественники и полководцы. Его высота в районе 3800 метров. «А чего тебя не устраивает пролететь через долину Пантшир?» – спросил Батыров. «Командир, ты знаешь, сколько там духов и какое у них вооружение?» «Правильно, никто не знает, а с этой стороны хребта никого, и рельеф лучше. Еще видишь вот этот населенный пункт», — указал я на местечко Паси-Шахи-Мардан. «Оно очень удобно расположено. Предполагаю, что туда нам и надо». К вертолету подъехал ГАЗ-66. Из кабины вышел Сапин, а из кузова начали выпрыгивать его подчиненные, одеты в местную одежду различных цветов. У каждого на голове покуль, челма и другие головные уборы местных жителей. «Доброго вечера. Грузимся?» – спросил у нас Сапин, и Батыров кивнул. Карим вышел из грузовой кабины. Широко зевая, он начал запускать бойцов. Пока они залезали внутрь, к нам подошел Игорь Геннадьевич, достал карту и начал показывать район, куда их нужно доставить. Он совпал с моими догадками. «Верно мыслишь, Саня. Теперь расскажи, маршрут какой будет?» – спросил Сапин. «Обойдем по северу, а высадиться предлагаю в 10-15 километрах от Мардана. Например, здесь», — показал я на район, где река Хавар поворачивает в долину Пантшир. «Хорошо, я подскажу, где нам удобнее будет», — спросил Сапин. Как только все детали обсудили, стали занимать места в кабинах, одновременно начали запускаться. Тишину, которая была в этот вечер на аэродроме, наполнили звуки свиста наших винтов. Как только все были готовы выруливать, заняли полосу, а Димон приготовился запросить разрешение на вылет. «Командир, пассажиры просят в эфир много не говорить», – вышел по внутренней связи Карим. «Конспирация – это хорошо, вот только надо было бы раньше об этом сказать. Нам нужно в группе вести радиообмен, не одни же летим. Придется в следующий раз более тщательно готовиться с Сапиным». «Понял», – недовольно сказал Димон. Однако разрешение на взлет все же запросил. Иначе как дать команду прикрывающей паре? «Внимание! Группе взлет», — сказал Батыров и оторвал вертолет от полосы. «Выполнили контрольное висение. Вертолет ведет себя спокойно, несмотря на 15 человек на борту, не считая экипажа. Разгон прибор 180», — выдал информацию в эфир Батыров. «Начали разгоняться. Справа Ми-24 так и норовит выскочить вперед. Держим высоту не выше 30 метров». Через 10 минут уже показался впереди и вход в ущелье. Рядом населенный пункт Джабалюс-Сарадж, куда мы иногда тоже летаем с грузами. «Курс 50», — доложил я. Начали группой отворот вправо, уходя от дороги на Саланг. Горы все ближе, а заснеженные вершины все выше. Самые запоминающиеся — красный оттенок хребта Гиндукуш. Слева еще одна река, Андараб, выглядит тонкой голубой линией на зеленом фоне. Глинобитные жилые и хозяйственные постройки были разбросаны в произвольном порядке по всей ближайшей окрестности, хаотично заполняя собой всю зеленую зону одноименной долины. Спустя какое-то время показался и нужный нам поворот для входа в Пантшир. Горный перевал здесь на высоте 2400. Рядом большое каменистое плато. Говорят, садиться здесь. Дальше сами пойдут, подсказал Карим. 355 и краткое. «Прикрывайте, сажусь», — вышел в эфир Димон. «Понял. Пошли в набор», — ответил ведущий Ми-24. Пара крокодилов ушла вперед нас и начала расходиться в стороны. Через минуту они доложили, что вокруг все спокойно, и Батыров начал строить заход на посадку. Тяжело заходит командир. Со всех сторон склоны гор, ветер постоянно меняется. Плюс потоки, восходящие с проходом горных выступов, то подбрасывают, то проваливают вертолет. Ощущение, что садимся в колодец. Сложно, сказал Батыров, вспотевший уже изрядно. Обороты 95, высота 50, доложил я и начал ему помогать. Далее за высотой начал следить Сабитович. Площадка меньше, чем та, с которой мы забирали летчика МиГ-21. Попасть сложнее. Вертолет болтает, но в пределах разумного. Запас расстояния до склонов достаточный. Высота 10, 5, 3. Препятствия отсутствуют, докладывает Карим и выходит в грузовую кабину, чтобы выпустить группу. Касание, и Батыров опускает рычаг шатгаз. Тут же начали выпрыгивать бойцы. Они распределяются вокруг вертолета и начинают контролировать все вокруг. Над нами кружат Ми-24, осматривая местность с воздуха. Сапин подошел к блистеру Батырова, пару раз постучал и показал большой палец. Начали взлетать, а вертолету очень тяжело. Будто нас нагрузили, а не разгрузили. С трудом, но вышли из этого колодца. Разворот на обратный курс. А внизу с трудом можно разглядеть высаженных разведчиков. «Зачем так поздно?» – спросил Карим, вернувшийся на свое место. «Пешком только ночью ходит. Даже несмотря на то, что замаскировались под местных», – ответил я. «Садились в Баграме уже ночью. Енот Эльф встречал нас на стоянке, хмурый, уставший и еле сдерживающий зевоту. «Живы?» – спросил он, когда мы вылезли из вертолета и подошли к нему. «Странный вопрос, командир», – ответил я. «Ничего странного, идите отдыхать. Что-то не так», — уточнил я, закидывая бронежилет на спину. Камеско махнул рукой и пошел по стоянке, смотря себе под ноги. Переживает за что-то, могу его понять. Скоро всей эскадрилье предстоит много опасной работы. Конечно, ему не хочется больше терять людей, как это было в Махмудраке. Утром нам предстояло вылететь в тот же район на разведку, но задачу отбили. Зато нам поручили забрать из Кабула личный состав, прибывший для работы в столовой и обустройству магазина военторга. На стоянке мы долго ждали, пока к нам прибудут пассажиры. Больше всех извелся Димон, который торопился в Баграм. Он собрался начать производство собственного напитка из верблюжьей колючки. «Да успеем, командир, ты лучше ляг, отдохни. А можешь вообще на обратный путь Саню напрячь лететь», — говорил Карим, лежа на парашютах, которые были приготовлены для пассажиров. Батыров продолжал нервничать. Но тут к нам в грузовую кабину заглянули неожиданные гости. «Мальчики, а это на Баграм?» – спросила девушка, одетая в легкое белое платье. Тут же Карим приободрился, встал и чуть было не вошел головой в потолок. «Да, а что у вас?» – спросил Димон. «Мы с военторга, нам надо в Баграм, так мы вас и ждем. Заходите», – сказал я. На борт поднялась одна девушка, а за ней и вторая. Обе молодые, с ярким маникюром и прелестными ножками. Еще и на каблуках, молодцы, так и надо на войну приезжать. Батыров ушел в кабину экипажа, а Карим пошел на улицу. «Товарищ летчик, а правда, что если на борту откажет что-то, вы выпрыгиваете, а пассажиры остаются?» Испуганными глазами посмотрела на меня одна девушка, одетая в белую футболку и светлую юбку. «Ну не могу я пройти мимо и не помочь дамам. Лейтенант Клюковкин, что вы делаете?» – возмутился Батыров. «В это время я использовал все свое служебное положение и аккуратно надевал на первую девушку парашют. Товарищ командир, я обеспечиваю личный состав парашютами и провожу инструктаж по вынужденному покиданию». Естественно, что Димон решил воспользоваться и своим служебным положением тоже. Вышел из кабины и подошел ко мне сзади, пока я поправлял лямки парашюта на девушке. «Сань, может, пока карты расчертишь?» – шепнул он мне на ухо. «Товарищ командир, я отвечаю за инструктаж пассажиров на борту. Нарушать обязанности не имею права». «Сань, ну ладно тебе. Димон, тебя Света, ой, кабина ждет», — улыбнулся я. Батыров только фыркнул. Тем временем пришло время надевать нижние лямки. «Что дальше?» — спросила девушка. «Так, а теперь раздвиньте ноги и поднимите юбку». Димон как шел в кабину, так и приложился лбом к перегородке над входом. «Что?» — возмутились обе девушки. «А по-другому они не войдут», — сказал я. «Смотрите, аккуратно поднимаем и лямки протаскиваем». Стоящий на улице Карим еле-еле сдерживал смех. Платья можно было бы, конечно, и не подымать, но растерянность девушек и их исполнительность порадовали мои глаза. Девушек мы довезли, но больше всего меня интересовал Сапин. До сих пор нет вызова, а ведь операцию в Паншире никто не откладывал. Следующие 3 дня тоже не было вызова от разведчиков. На 4-й день полетов не планировали. В горах туман, а в Баграме дождь. Утром меня и Батырова вызвал Камеска на КДП. К таким зовам уже начинаешь привыкать. Мы с Диманом уже были готовы услышать, что группа Сапина дошла пешком сама, или их кто-то другой подобрал. Войдя в класс, мы обнаружили, что он не один. Вместе с ним был человек мощного телосложения, лысый и в песочной форме без погон. Под кителем надета тельняшка. «Батыров и Клюковкин, это по вашу душу», — сказал Енотаев и вышел из кабинета. Гость подошел к нам и пожал руки. «Я командир бригады капитана Сапина. Вы осуществляли его высадку в районе Паншира?» «Так точно», — ответил Димон. «Что-то случилось?» — поинтересовался я. Комбриг подошел к карте, которая висела на доске, и начал водить пальцем в районе ущелья. Группа пропала. Связи нет уже 3-й день. Последнее место, откуда выходили на связь здесь, указал он в районе того населенного пункта, где предположительно искали Ахмад-Шаха. Нужно связаться с ними. Вызовите ретранслятор и пусть дежурит в том районе, предложил я. В Кабуле об этом слышать ничего не хотят. Говорят, что группы в живых нет. Но это еще не доказано, произнес Батыров. Командир бригады вздохнул и подошел к окну, всматриваясь в хмурое небо. Командование в Кабуле ждать не намерено. Утром погода устаканится, и войска войдут в Паншир. А перед этим авиация ударит по Паси-Шахе Мардан и окрестностям. Это значит, что и всю группу похоронит вместе с Ахмад-Шахом Масудом. Причем не выяснив, живы они или нет. «А от нас-то вы что хотите?» – спросил я. «Попросить хочу. Решение только за вами». Глава 18. Люди такого ранга просто так не скажут старлею и лейтенанту «попросить хочу». Командир отдельной бригады специального назначения, коим являлся этот человек, с такими просьбами будет обращаться только в крайнем случае. В кабинет вернулся Енотаев. С ним комбриг разговаривал еще до нас. За прошедшие несколько минут Ефим Петрович решения своего не поменял. Это самоубийство. В горах туман, местоположение группы неизвестно, расположение духов в ущелье тоже. «В таких условиях я людьми рисковать не буду», — сказал Енотаев и нервно закурил. «Петрович, мои ребята рискнули и твоих пацанов не бросили в Махмудраке. Один вылет сделать ведь можно?» — предложил командир бригады. «Исключено, командир. Спасибо за моих парней, но я не могу рисковать. Впереди операция и... Многих ты уже отправил на родину в черном тюльпане?» — спросил Камеска, называя печальное прозвище самолета Ан-12. «Думаю, что рано еще для возникновения этого неофициального названия 4-двигательного транспортника. Это означает, что потери в начале ввода войск стали больше. История меняется». Командир бригады достал мягкую пачку сигарет и зашелестел ею. Этот мощный мужик переживал не меньше, чем Енотаев, а потому и сигарету никак не мог вытащить из пачки. Толстые пальцы никак не пролезали внутрь. Я повернулся к карте и стал смотреть на ущелье. Раньше много читал историй, как эту неприступную крепость духов наши войска брали с потерями. Само слово «Паншир» звучит несколько грозно. «Сань, ты чего задумался?» Камеска сказал, что не полетим, тихо произнес Батыров, подойдя ко мне ближе. За спиной Енотаев и комбриг разведчиков продолжали друг другу объяснять свою позицию по данному вопросу. А вот я уже искал выход из положения. До Мардана 90 километров. Высоко идти, можем попасть в облачность. В сумерках не самое приятное удовольствие. Клюковкин, даже не думай думать об этом. Что ты пытаешься тут рассчитать? Я достал из кармана блокнот и быстро прикинул объем топлива, что может потребоваться на перелет с Баграма до Мардана. Но этого мало. Рядом с Паси-Шахи Мардан группу Сапина можем не найти. Искать их нужно в резервной точке, а она на 20 километров дальше по ущелью. И не пройти над кишлаками, где 100% куча дышака, мы не сможем. И ты мне сейчас говоришь еще и о второй группе? Борис Матвеевич, это слишком. Махнул руками Енотаев. Какая вторая группа? Спросил я. Групп было 2. Одну высадили в районе Базарака, это в 40 километрах от Паси-Шахи Мардан, другая, Сапина. Разрешите узнать, в каком вы звании, уточнил я. Подполковник Тростин, можно Борис Матвеевич, очень приятно, а я лейтенант Клюковкин, можно Сан Саныч, представился я. Батыров недовольно фыркнул, как будто командир бригады, человек неземной. С ним тоже можно на короткой ноге разговаривать. Какова численность первой группы? И может быть такое, что они будут двигаться навстречу? Это было предусмотрено? Спросил я. Численность 10 человек. Встреча была предусмотрена, но ни с одними, ни с другими связи нет. Первая группа от Базарака пошла к Паси Шахи Мардан. Они доложили, что Сапин вышел на связь. По его следам идут духи. Требовали эвакуацию. Нам запроса не поступало, сказал Енотеев. Летали из Кабула, но погода испортилась, и они вернулись. И так уже 2 дня. А почему из Кабула? Мы уже 4-й день в готовности и нам ближе лететь, спросил Батыров. Трастин почесал бороду. Что-то не договаривает подполковник. Видимо, задача у Сапина была не просто разведать. Это можно было сделать и одной группой. У них задача доставить важный груз, сказал Борис Матвеевич. Тут вариантов 2. Либо слишком рано появились в Афганистане стингеры и спецназ успешно захватил один из них, либо под названием груз завуалирован определенный человек. И этот груз у них, задал вопрос Енотеев. Неизвестно. А раз нет информации, то и откладывать операцию в Пантшире никто не будет, ответил Трастин. Все становится еще сложнее. 25 человек, высокогорье, плохая погода и наступающая ночь. Чего такой задумчивый, Клюковкин? Спросил Камеска. Мой командир звена недовольно цокнул, иронично улыбаясь при этом. У него есть идеи. Я ж вам говорил, после той посадки он того, постучал по голове Димон. Старший лейтенант Батыров хочет сказать, что на меня снизошло озарение, добавил я и вернулся к карте. Есть предложение, товарищи командиры. Идея была в том, чтобы пройти по руслу реки Пантшир. Это будет и хорошим ориентиром в сумерках, и самым коротким путем к месту вероятного нахождения групп. Предлагаю идти парой Ми-8 с прикрытием 2 Ми-24. На одном борту можем не утащить всех, сказал я. Клюковкин, отставить самодеятельность. Ты приказа не слышал, возмутился Енотеев. Командир, а я и не собираюсь ничего делать. Выдвинул предложение и все, ответил я. Так, а ну оба вышли отсюда, указал на дверь Камеска. Батыров посмотрел на меня, вижу по его глазам, что колеблется, он и хочет, и боится, а кому не страшно, чего встали, идите, я сказал, повысил голос Ефим Петрович. Камбрик уже не участвовал в разговоре, он стоял рядом с открытым окном и тушил очередную сигарету об подоконник снаружи. Товарищ командир, а давайте, начал я, но Енотеев перебил меня, без давайте, предложение твое я выслушал, но на этом все. Батыров направился к двери и потянул меня за собой, проходя мимо Камеска, я невзначай сказал финальную фразу, а вдруг зацепит. Я всегда считал, что мы своих не бросаем. Ошибался, Ефим Петрович запыхтел, но ничего не сказал. Значит, не зацепило. Батыров открыл дверь, и тут за спиной прозвучал громкий удар и грохот падающего предмета. Я повернулся и увидел, как одна из столешниц перевернулась и упала на пол. Как раз рядом с этим столом и был Енотеев. Камбрик как зажег спичку, так и застыл с ней в руках, не прикуривая сигарету. Батыров, Клюковкин на борт, я с замом на другом, командира Ми-24 ха ко мне, 15 минут, время пошло, тихо сказал Камеска, есть, хором ответили мы и выбежали из класса, через 10 минут мы уже шли быстрым шагом на вертолет, облака над Баграмом постепенно расходились, дождь прекратился, и началось испарение, и это несмотря на вечер. С каждым шагом по бетонке стоянки становилось все жарче. Когда подошли к вертолету, Карим уже спешно снимал промокшие чехлы, а из грузовой кабины другие техники вытаскивали дополнительный топливный бак. «Облегчаемся по полной. Сабитыч, пускай створки снимают», — сказал я. Карим подозвал к себе несколько человек в помощь. «Времени на это нужно 10 минут, если достаточное количество людей». Батыров не сразу понял задумку, но возражать не стал. «Облегчаемся по полной?» – спросил он. «Да, иначе, можем не взлететь с площадки на высокогорье. А ты думаешь, так высоко придется забираться?» Громкий звук падения первой грузовой створки был сродни взрыву бомбы. В жилом городке однозначно слышали этот удар. Через минуту подъехал УАЗик, из которого во всей красе вышел наш любимый полковник Березкин. «Что здесь происходит?» – крикнул он, подойдя к нашему вертолету. Батыров представился начальнику политотдела и объяснил, что готовится вылет. Скрывать смысла не было, поскольку на Енотеева никто уже не повлияет. Какой к чертям собачьим вылет это трибунал? Пойдете у меня поля опрыскивать вручную, старший лейтенант, точнее, уже лейтенант, есть, опрыскивать поля, ответил Батыров и вошел в вертолет. Вернись, посторонитесь, товарищ полковник, преградил я путь Павлу Валерьевичу в грузовую кабину, картинно поставил ногу на стремянку и положил картодержатель на колено, делаю вид, что изучаю ее и что-то пишу. Лейтенант, в сторону, снова крикнул Березкин. Тут к нам подъехал еще один УАЗ, из него вышел экипированный енот Эльф и его зам. Так, а вот и командир эскадрильи. Подойдите сюда, Ефим Петрович, сказал Березкин, но енот Эльф и не спешил к замполиту. Карим подошел ко мне, показывая поднятый вверх большой палец. Я быстро забежал в кабину и начал готовиться к запуску. Только я сел на свое место, Сабитович начал запускать вспомогательную силовую установку. Давление начало нарастать. Шум становился громче, а начальник политотдела продолжал выговаривать енота Эльву за незапланированный вылет. «О чем говорят?» – спросил я, наблюдая, как Березкин отчитывает нашего КМСКа. «Удачи, наверное, желает», – улыбнулся Димон. «Научился шутить. Это радует. Жаль, что разговор начальников не было слышно». Березкин активно жестикулировал, показывая то кулак, то указательный палец енота Эльву. В один прекрасный момент КМСКа, кажется, устал его слушать и произнес какую-то фразу. После этого, сразу пошел к вертолету. «Ты по губам умеешь читать, что сказал Ефим Петрович?» Спросил по внутренней связи Димон. «Тут даже уметь не надо, командир». Посмеялся Карим и приготовился запускать правый двигатель. Винты раскрутились, поднимая вверх влагу, которая еще не испарилась с бетонной поверхности. Карту контрольных докладов зачитали, а енот Эльф так и не давал команду на выруливание. Время идет, лучше лететь в сумерках, пока видимость еще есть. 201 и краткое, вылет не согласован с Кабулом. Запрет на вылеты на сегодня, продолжал отказывать руководитель полетами, запрещая руление. Акап, я 201 и краткое, задача срочная. Согласуйте по проводам, а мы пока взлетим, отвечал в эфир енот Эльф. Запретил, громко сказал РП. Если честно, то группу руководства полетами можно уже и не спрашивать. Мы все равно нарушаем запрет. Так, что лишний радиообмен нам ни к чему. 201 и краткое, Акабу, прозвучал хмурый голос руководителя полетами. Взлет по своим разрешил. Понял. Группа, выруливаем на полосу, дал команду енот Эльф. Стронулись с места и порулили вслед за командиром. На стоянке техсостав отдает нам воинское приветствие, прикладывая руку то к пустой голове, то накрывая макушку другой рукой. На внутренней связи тишина, да и в эфире все молчат. Никаких команд. Напряжение предстоящего сложного задания ощущается все сильнее. «Саня, я тут подумал», — начал говорить Димон, когда мы подрулили к полосе. Я повернул на него голову. Выглядел он бледновато. «Говори, командир», — ответил я. «201 и краткое, группе взлет», — дал команду енот Эльф и начал разгоняться по полосе, разметая лужи в стороны потоком воздуха от несущего винта. Следом пошли и Ми-24. Короткий разбег и два вертолета прикрытия оторвались от полосы. Начали расходиться в стороны, прикрывая справа и слева Ми-8 Енотаева. «Уже ничего, Сань, взлетаем», — сказал Батыров и начал разгоняться. Произвели взлет и начали догонять нашего ведущего. «Он летит впереди и слева от нас. Заход солнца через 50 минут», — подсказал в эфир Енотаев. Подлетаем к населенному пункту Анова. Здесь в окрестностях уже концентрируются наши войска. Видна техника, палатки и несколько квадратов из металлических плит К1Д для посадки вертолетов. Штаб всей группировки разместили в другом городе, Джабалюсарадж. Диктор, 201 МУ, запросил енот Эльф авианаводчика в Анаве, к которой мы уже подлетали. Ответил, доброго вечера, удивился парень. 201 и краткое, проходим исходный пункт маршрута. Контрольная связь через 20 минут, как приняли. Авианаводчик, который сейчас находится в расположении одного из десантных батальонов в этом пункте, пока вряд ли понимает, кто мы. 201 и краткое, понял, станция в работе у меня будет. Хорошей работы, ответил он. Спасибо. Правильно, что командир решил поставить в известность группировку, готовую утром начать продвижение по ущелью. Начинаем набирать высоту. Уже видно русло реки Паншир. Тонкая синяя полоса среди темных и светлых скал. Пространство постепенно сужается, а сверху накрывают серые клубы облаков. Идем над рекой. Скорость 150, сказал в эфир енот Эльф. Ми-24 строй держать не смогли, поэтому вышли вперед и идут чуть выше нас. Продолжаем все дальше и дальше углубляться в пасть животного. Внизу наблюдаем мелкие кишлаки на склонах гор. Поворот за поворотом. Димон постоянно маневрирует, чтобы не зацепить скалы. Вижу, как Сабитович чувствует себя неуверенно. Подходим к Базарыку. Начинаем поиск, скомандовал командир. Тут же пошли и первые выстрелы. Одиночные, но это уже означает, что нас заметили. Еще одна очередь. В сумерках уже видно пунктир от стреляющего пулемета. Я, 355, справа работает, подсказал командир первого Ми-24, уходя от очереди из Дышака. 365 и краткое, готов к атаке, запросил второй экипаж. Разрешил, 365 и краткое. Ми-24 прошел справа от меня и дал очередь из пулемета по позиции духов. Глиняное укрепление погрузилось в пылевое облако. Постепенно мы продвигались все дальше, а никаких следов групп не видно. Енотаев постоянно запрашивал в эфир разведчиков, перебирая все позывные, которые ему выдали. «Доктор, 201 му на связь. Доктор, доктор». Потом менял на позывной группы Сапина, но вокруг только темные скалы и река. Еще одна очередь из Дышака справа. Димон выполнил резкий отворот и чуть было не задел винтами горный выступ. Я успел заметить, как поднялась пыль и камни от воздушного потока. Стрельба становилась плотнее. «Ниже давай», — сказал я, — «чтобы пройти у самой реки. Сверху будут сейчас прикрывать Ми-24. 355 и краткое. Работаем». Крокодилы принялись за дело. Наносили удар то по одному, то по другому склону. Мы продолжали маневрировать в узком пространстве ущелья. 201 и краткое, надо выше. «Здесь их нет», — сказал в эфир Батыров. «Еще не дошли до конечного пункта», — ответил Енотаев. Он впереди тоже извивался, как лист на ветру. По фюзеляжу постоянно что-то стучало, а двигатели работали на повышенных режимах. Авиагоризонт вообще не находился на нулевом крене. Взрыв справа, и вертолет сильно тряхнуло. Нос опустился, но Батыров успел выровнять и пролететь в сантиметрах от поверхности, подняв вверх столб воды. И чем дальше в ущелье, тем плотнее стрельба. «Влево уйди», — сказал я, когда увидел очередную пунктирную линию очереди. Фюзеляж принял на себя несколько попаданий, но не критичных. «Доктор, 201 му, доктор, 201 му», уже с надрывом запрашивал Енотаев. Но в эфире тишина, только шум винтов, ветра и одиночные удары по фюзеляжу. Ответил, 201, я на отметке 3900, ведем бой, обозначаю себя. Я поднял голову, облачность стала не такой густой, а разрывы в ней увеличились. Видно отдельные вершины, и тут с одной из них кто-то выпустил сигнальную ракету, затем еще одну, 356 и краткое, наблюдаю сверху, слева под 20 градусов, готов подготовить площадку, обнаружил ребят командир одного из Ми-24, в душе как-то теплее стало, все же, есть шанс вытащить, крокодилы резко пошли в набор, вижу, как они начинают пускать неуправляемые снаряды, тут же уходит в сторону. Пока Ми-24 бьют по позициям духов, мы набираем высоту в безопасном месте. Медленно и верно проходим каждую сотню метров. Несколько минут спустя площадку нам подготовили. 201 и краткое, я 355 и краткое, боекомплект закончился. Ухожу на пополнение, доложил первый экипаж. 356 и краткое, тоже закончил. Понял вас, мы пошли набирать высоту с 207М, ответил Енотаев. Проходим один горный выступ за другим. Крен 20 градусов позволяет набирать высоту в таких сложных условиях. Но слишком все затихло. Ми-24 прошли справа от нас. 201 и краткое. Смена будет через 5 минут. Проходит Анаву, подсказал нам один из командиров зеленых. Хорошо, что не оставит нас без прикрытия. И только Ми-24 скрылись за одним из перевалов, снизу вновь заработала сварка. Справа, 201 и краткое. Нажал я кнопку выхода на связь. Духи снова взялись за дело по-крупному. Со всех сторон начали работать дышака и стрелковое оружие. Маневрировать невозможно. Рядом скалы, а скорости не хватает, чтобы удерживать вертолет от сваливания. «Ухожу через хребет», — ответил Камеска и перевалил через небольшой выступ. Димон начал поднимать шаг, но вертолет с трудом начал ползти вверх. Отворачиваем влево, и чуть было не попадаем под очередь пулемета. Громкий стук по фюзеляжу. А уйти некуда, бортпорядок, говорю я, и мы продолжаем карабкаться. Впереди выскочил из-за хребта Енотаев, но от него идет сизый дым. 201 и краткое, дым от тебя, выхожу в эфир, да, правый поврежден, Высота не растет, опасную вибрацию выдает, доложил Камеско. 207 краткое. Уходишь на базу? Нет. Продолжаем набирать. Вижу, как от вертолета Камеско начинает валить черный дым. Пожар правого двигателя. Прозвучал голос Риты в эфире. Проходит несколько секунд, и Енотаев принимает решение. Чувствую, что не просто оно ему дается. Иду на Анаву. Правый потушил, доложил Камеско. Это плохо. Одним нам всех не увести с этих высот, даже такими облегченными, как мы сейчас. Сколько сможем, столько заберем, сказал по внутренней связи Батыров и продолжил набирать высоту. Становится темнее и прохладнее. Через полчаса солнце окончательно сядет за горизонт. И как тогда парней забирать? Как вообще можно сказать кому-то, что всех мы не заберем? Командир, мы заберем всех, сказал я. Батыров промолчал, покачал головой, смахивая пот, капающий с кончика носа. Если кому-то интересно, то я тоже за, спокойно сказал Карим. При этом он поднес мне ладонь, чтобы я хлопнул ему пятюню. Даже в такой момент Сабитович выдержан. Конечно же, я хлопнул ему от души. Тут на склонах я увидел оживление. Высота 3600. Вижу группу. Доложил я по внутренней связи. В сумерках разглядел, как по склону начинают подниматься на каменистое плато бойцы. И все одеты в духовскую одежду. Сложно разглядеть сколько. А это точно наши? Спрашивает Карим. Ну, раз не стреляют по нам, то высока вероятность, что свои. Их много. Карим, будь готов сразу всех запускать, сказал Батыров. Сверху запустили еще одну ракету вверх, осветив тропы на склоне. Теперь можно разглядеть площадку. Да точно наши. Вон куда можно сесть, указываю я на каменистое плато. Высотомер показывает 3900, а бойцы готовятся сесть к нам на более высокой точке. Только бы еще взлететь оттуда. Оно же маленькое, говорит Батыров. Если быть точнее, то оно узкое. Полукругом окружено горным склоном. Сесть можно только боком. Тут нет аэродрома. Садись, где показали. Настоятельно сказал я, и Димон начал снова карабкаться вверх по спирали. Как взлетать будем? Как сядем, так и взлетим, ответил я. Двигатели работают тяжело. Посматриваю на площадку. С разных сторон идут мелкими группами бойцы и постоянно отстреливаются. А внизу бой идет еще плотнее. Один взрыв. Второй. Третий. Миномет. Крикнул Батыров и вильнул вправо, прекратив набор. На площадке несколько взрывов. Все в пыли. Виден только край обрыва и как продолжают забираться наши ребята. Чего творишь, давай выше, говорю я, посматривая на приборы. Высота 3950, и нужно еще дотянуть. Батыров слегка подтягивает рычаг шаг-газ, но вертолет отзывается плохо. Помогаю ему, толкая ручку от себя, слегка разогнав Ми-8. Димон вновь начал набирать высоту по спирали. «Саня, мы сядем, но не взлетим. Давай другую площадку. Ты духом тоже скажешь подождать?» На площадке толпится народ, отстреливаясь по подступающим духам. Начинаем снижаться к площадке. Пока идем мимо нее, но потом подравняемся. Поток ветра сильный, удерживать вертолет сложно. Тут и по фюзеляжу одна за одной прилетают пули. «Зависай, и боком туда, держусь я за органы управления». Скорость загасили. Трясет и вибрирует в теле каждая кость. Промахиваемся. 3 метра. Громко говорит Батыров. Слегка отклоняю ручку влево. Выравниваю нос и касаюсь колесами площадки. Шаг не опускай. Громко сказал я. Сбавлять мощность нельзя, иначе не взлетим с такой высокой площадки. Спецы начинают запрыгивать внутрь и помогать раненым. Даже в сумерках видно, насколько парни изможденные. Вокруг подымается дым от зажженной шашки. Но духи продолжают стрелять беспорядочно. «Быстрее, быстрее!» — кричит в грузовую кабину Димон, а вертолет тем временем просаживается все ниже. Справа продолжают стрелять. Несколько пуль разбивают правый блистер, засыпая осколками пол кабины. Как же долго тянется время. Одного из бойцов тащит на плащ палатки. Еще кто-то идет с окровавленной рукой и головой. И вот слышу, как начинает закрываться дверь. «Пора взлетать!» «Пошли», — сказал Батыров и начал поднимать рычаг шаг-газ, но вертолет не взлетает. Взрыв недалеко от нас, слегка тряхнуло, но Ми-8 стоит на месте. «Взлетаем», — кричит Димон и вновь пытается поднять вертолет. Он слегка отрывается, а потом вновь касается земли. «Еще раз, и все никак, Саня, мы взлететь не можем», — смотрит на меня Батыров, говоря по внутренней связи. В кабину заглядывает грязный от пыли Сапин. У него из носа идет кровь, но он ее даже не утирает. Смотрит на меня, а потом на Батырова. Перегруз. Я пробую поднять шаг, Колеса отрываются, но очень тяжело. Обороты двигателей и температура растет, но никак не выходит взлететь. Ощущение, что лопасти несущего винта вот-вот сложатся в острый конус. Слишком высоко забрались. Из-за разреженного воздуха, мощности двигателя для взлета не хватает. Пот застилает глаза, а за горами видно последние лучи солнца. Дым перед нами сносит порывом ветра. «Саня, мы всех не заберем. Надо кому-то выходить», — тихо говорит по внутренней связи Батыров. По голосу слышно, что произносит он эти слова с тяжестью на душе. Пулеметная очередь прилетает по правому борту, а впереди вижу, как по тропе идут духи. Глава 19. Карим вернулся в кабину и начал стрелять из пулемета. Гильзы летят на пол, а кабину заполняет запах пороховых газов. Бойцы, у кого еще есть силы, тоже отстреливаются через окна в грузовой кабине. Нас постепенно обступают. Времени нет думать. Если не взлетаем, то выходим все и продолжаем обороняться. Но такой вариант я не рассматриваю. Затянул привязной ремень на поясе. Карима вернул на сидушку. Выдох, вдох. Пора. Димон, смотри за авиагоризонтом. Сейчас будем взлетать. До обрыва метров 80-90, но правое колесо съедет вниз уже через 50. Значит, по самолетному взлететь не получится. Только если не сделать трюк. Начинаю поднимать шаг. Колеса совсем немного приподнялись, но этого достаточно. Смотри угол тангажа, сказал я и медленно отклонил ручку управления от себя. Но сначала опускаться, а хвост приподниматься. Линия горизонта пропала, а перед глазами только каменистая площадка. За концовки лопастей винта вот-вот коснутся земли. Саня, не глупи, так не взлетают, возмущался Батыров, но вертолет уже покатился вперед на носовом колесе. Тангаж, 6 градусов, 9 градусов, начал считать Димон. Лопасти выровнялись по срезу горизонта. Смотрю вперед и держу положение. Обрыв все ближе. Внутри все сжалось, во рту пересохло от напряжения. Скорость 20-30-40, отсчитывает Карим, но тут же замолкает. Срываемся вниз. Уши моментально начинает закладывать. Слюны во рту нет, чтобы сглотнуть и слегка пробить заложившие перепонки. Вертикальная скорость растет, а перед глазами только глубокое ущелье. Скорость на приборе 60 км, но вывести вертолет из пикирования пока не получается. Валимся на правый борт, будто нас что-то тянет туда. Парирую этот разворот, но крен стремительно увеличивался. Тяну ручку на себя, но скорости не хватает, и мы теперь валимся на левый борт. Крен моментально становится 25 градусов. Еще немного, и войдем в один из склонов. «Отворачивай!» — кричит Батыров. «Аво!» Так громко, что даже пробил мне пробки в ушах. Выравниваю вертолет и отворачиваю от склона. Уйти ушел, но опять теряем высоту. Как хромой заяц по лесу. Скорость 80-90, отсчитывал Карим. Постепенно выравниваемся. Скорость растет. Скорость 120, высота 3000. Вух, выдыхает Димон. Отворачиваю влево, курс 330, доложил я и повернул через перевал, где мы высаживали несколько дней назад группу Сапина. Вертолет летит без отклонений, параметры в пределах нормы. Это был очень крутой взлет. Сзади по плечу меня бьет вновь заглянувший в кабину Сапин и показывает большой палец. Карим сидит, закрыв глаза, и что-то шепчет про себя, а Батыров просто смотрит перед собой. «Командир, ты как?» – спросил я по внутренней связи. Димон достал сигареты и закурил. Причем даже блистер не открыл и сигарету не поджег. «Как мы взлетели? Это же против всех законов», — ответил он. «Ну, просто ты еще не все знаешь про вертолеты», — ответил я. «После сегодняшнего дня, кажется, я ничего не знаю». Я передал управление Батырову, а сам повернулся назад, чтобы заглянуть в грузовую кабину. На откидной сидушке рядом со сдвижной дверью сидел Сапин, перевязывая окровавленную руку бойца. Карим пошел в грузовую кабину, чтобы помочь. Без сил лежат. Трое охраняют только пленника. У того мешок на голове. Весь связанный и лежит на полу, сказал Сабитович, подключившись к аппарату связи в грузовой кабине. «Раненые как?» – спросил я. «Перевязываются. Я им все аптечки отдал, что нам загрузили. Но нужно в санбат везти. Тут и в голову ранение, и в живот. Погибшие есть?» – спросил Димон. Карим не сразу ответил. «К сожалению, после такого чудесного спасения, вести на аэродром тела погибших трудно, но и оставлять их духом еще труднее. В районе Анавы к нам пристроились Ми-24. От них узнали, что Енотаев дотянул до Баграма. 207 и краткое, на Акабе вас встречают. Спрашивали про груз, запросил у нас командир одного из крокодилов. подтвердил. Но мы сначала в госпиталь. Раненых много. Вас понял. После того, как доставили раненых и погибших в Баграмский медсанбат, быстро перелетели на аэродром. В грузовой кабине остались несколько человек, которым помощь была не нужна. А еще и тот самый груз, за которым и ходили с Апиной вторая группа. Руководитель полетами обозначил нам, что после выключения нас ожидают на КДП. Этого и следовало ожидать. 207 краткое, встречать груз будут на рулежке, сообщил РП, как только мы начали освобождать полосу. Только мы порулили к стоянке, как дорогу нам перекрыли два УАЗа и черная Волга. Кажется, груз, который взяли разведчики, очень ценный. Командир просит фары выключить ненадолго, передал слова Сапина Сабитович, и мы выключили свет. Нам даже дверь в кабину экипажа прикрыли. Что ж за секретность такая, в темноте можно было разглядеть, как от вертолета уводит пленного. Как только машины уехали, мы продолжили рулить на стоянку. После выключения, я еще пару минут не вылезал из кресла. Перед глазами до сих пор стоит обрыв, и как мы летим вниз. И ведь другого варианта не было спастись. Я вышел в грузовую кабину, и тут же чуть не упал, поскользнувшись на луже крови. Повсюду осколки и гильзы, окровавленные бинты вперемешку с грязью и пылью. Даже при тусклом свете в кабине, картина не самая приятная. Мы сейчас поможем, залезли в кабину два парня из группы Сапина. Сынки, идите спать. Мы сами, остановил их Карим, который загребал на лопату гильзы. Молодые ребята посмотрели на меня, и я показал им на выход. Спасибо вам, я молиться уже хотел, хоть и не знаю как, сказал один из них. Я тоже. Только это ведь неправильно, спросил второй. В окопах атеистов нет, мужики. Спасибо, что живые. Парни вышли. Я предложил Кариму помощь, но он тоже меня отправил на улицу. Я спустился по стремянке и оглянулся вокруг. В воздухе по-прежнему стоял запах сырости, керосина и отработанных газов. Освещение на аэродроме практически не работает, но транспорт ездит как в центре города. В паре сотен метров, инженеры, подсвечивая фарами и фонариками, колдуют над поврежденной машиной Енотеева. Я нашел Димона, который беседовал с Игорем Геннадьевичем. Скажу честно, у тебя, Саня, нервы железные. Спасибо. Поблагодарил меня Игорь Геннадьевич, когда я вышел на бетонку. У нас всех нервы из стали, улыбнулся я. Ага, и мыслим творчески, добавил Димон, продолжая курить одну сигарету за другой. Много потеряли людей? Спросил я у Сапина. Троих, а вторая группа двоих. Зато этого духа и ранило, и контузило, но живой остался, сплюнул Сапин. К вертолету подъехал ГАЗ-66, и разведчики начали грузиться в него. А кого привезли, товарищ капитан? Поинтересовался Димон у Игоря Геннадьевича. Не могу сказать, но птица важная. Это один из лидеров оппозиции. Еще раз, спасибо, мужики. Разведчики уехали, а за нами приехал Енотеев. Он был еще мокрый и взъерошенный, будто только что из вертолета. Долго мы утопали в его объятиях. Я уж думал, что он нас будет сейчас брежневскими методами еще поздравлять, но настроение было не самое хорошее. Главное, что живые. Вертолет починим. И мой, и ваш. Людей не вернуть. Командир, перебил его Батыров. Знаю, тихо произнес Камеско. А еще, ночка у нас с вами будет длинная. На КДП целый совет собрался по нашей душе. Еще бы Березкин не развел бы бурную деятельность. Камеско сказал нам садиться в машину, но я не мог не поблагодарить главное действующее лицо всей сегодняшней операции. Сегодня нас буквально спас Ми-8. Вынес на своих винтах, сказал Сабитович, осматривая разбитое остекление. Да, тебе тоже спасибо. Вместе ведь работаем, пожал я руку Кариму. Но идея твоя была, так бы остались там. Ладно, не будем мериться, у кого заслуга больше, улыбнулся я. Пожал руку Сабитовичу и пошел в машину. Совещание, оказывается, переместилось в штаб 109-й краткой дивизии. Пришлось нам грязными и уставшими ехать именно туда. Что от нас хочет услышать командование, мне было непонятно. Как только приехали в штаб, Енотеев первым направился в кабинет. Нам же указал ждать в коридоре. Батыров не выдержал и сел прямо на пол. Эмоционально выгорел сегодня Димон. В знак солидарности, я присел с ним рядом. Чего сел? Так можно и самое ценное отморозить, улыбнулся я, вспоминая нашу первую с ним встречу в Соколовке.